Понятно, что плетение получилось не совсем стабильным и возможность его создания появилась только благодаря наличию источника под боком, но в данном случае оно было невероятно эффективным и потому Шатун не видел смысла использовать что-то другое, а доработает свое новое плетение он потом, все равно же не сразу отправится обратно, а некоторое время проведет тут, приводя свой дух и свою ауру в порядок. После пропускания через них таких объемов чужой маны, все же мана природного спектра хоть и была для него максимально близкой, так что он мог работать с ней почти без проблем, но при использовании такого количества за настолько малое время даже такая мана все же причиняла ему вред. Это как с лекарством, если выпить нужное количество и по правильной методике, то ты вылечишься, но если принимать его неправильно, то можно и отравиться. Поэтому он продолжал стоять на вершине холма источника и только подпитывал работавшее плетение, не предпринимая больше ничего. Подождать оставалось уже недолго, а потом еще и нужно будет разделать тушу чудовища, найдя и вырезав наиболее стабильные органы, которые впоследствии можно будет использовать в ритуалах или просто продать тому, кто хорошо заплатит за них. Не то, чтобы ему так уж сильно нужны были деньги, но если он не придумает, как и где можно будет использовать полученные органы, то какой в них смысл? А так, можно будет хоть что-то получить за свои труды. Знатный зверюга, шкварок бы с него нажарить или с мальца натопить. Раздавшийся за спиной голос заставил Шатуна вздрогнуть, так как он даже не заметил появления гоблина, а судя по голосу, это был именно один из этой братьи. Стараясь не показать, что гоблин его напугал, Шатун как можно спокойнее обернулся, посмотреть на него. Тот выглядел довольно колоритно, в длинном кожаном пальто с капюшоном, в данный момент откинутым на спину, и здоровенным ранцем за спиной. Нижняя часть лица у него была прикрыта платком, а на шее болтались защитные очки. «Отличный зимний денек», — радостно заявил гоблин, а по его глазам было видно, что он в данный момент улыбается во весь рот, демонстрируя чистокол зубов. «День действительно прекрасный», — согласился с ним Шатун, слегка приветственно кивнув. «Если бы еще всякие вредители не шастали, вообще было бы хорошо. Во всем можно найти положительную сторону, даже во вредителях», — дернул плечом гоблин. «Например, ты можешь их продать. И кому я тут продам эту абразину?» Шатун вопросительно хмыкнул, уже догадываясь, какой будет ответ. «Но я же тут, так что могу у тебя его купить, а если отдашь еще живого, то заплачу вдвойне», — предложил гоблин. А между его пальцев ненадолго мелькнула самая крупная монета подземелья. «И на кой он тебе?» – делано безразлично спросил Шатун, а сам принялся прикидывать, за сколько он может продать пойманное чудовище и что попросить взамен. Этого гоблина он хоть сам раньше не видел, но слышать про него доводилось. Того иногда видели тут и там, торгующим всякой всячиной, от откровенного барахла, которое он пытался всучить новеньким, до очень даже ценных артефактов, некоторые из которых имели откровенно иномирное происхождение. Но вот за торговлей живыми существами тот пока замечен не был, так что либо он осваивает новое направление деятельности, либо просто раньше не попадалось ничего, что ему бы хотелось купить. «Продам», — пожал плечами гоблин. «Есть у меня один клиент, тот еще любитель скрестить ежа с ужом. Думаю, ему такая зверушка будет интересна. Что же, я пока еще не придумал, где могу его использовать, поэтому могу продать тебе», — согласился Шатун, который действительно не видел причины отказываться, заодно надеясь приобрести у бродячего гоблина-торговца что-нибудь интересное. «Но только если у тебя есть, что предложить стоящее». «ХММ, думаю», — гоблин почесал когтем среднего пальца висок, — «есть у меня кое-что, что тебя однозначно заинтересует». «Показывай», — не стал ломаться Шатун, понимая, что такие предложения делаются один раз. Гоблин снял со спины свой ранец, поставив тот на землю с глухим ударом, что намекало на немалый вес этого ранца. Открыл клапан и запустил руку внутрь почти полностью, принявшись там шарить. Увидев это, Шатун чуть не упустил от удивления контроль за плетением сети корней. Ведь по весу ранца было понятно, что тот загружен как следует, так что будь тот обычным, туда нельзя было бы так легко засунуть конечность. К тому же, руки у гоблинов были пропорционально длиннее, чем у людей, так что судя по глубине, на которую гоблин засунул руку, внутри ранец был заметно больше, чем снаружи. В общем, данный ранец имел внутри большие размеры, чем снаружи, но подобного своими силами пока не сумел добиться ни один маг. Все же немногочисленные безразмерные сумки, про которые было известно, являлись божественными артефактами. Тут же не было похоже, что перед ним божественный артефакт, больше напоминало изделие самих гоблинов, слегка грубоватое, но при этом прочное и удобное. Конечно, гоблины могли делать и очень даже изящные вещи, взять тоже нижнее белье или женские платья, но все они изготавливались на специальных станках, тут же явно была ручная работа, так как были видны места прошивки материала, похожего одновременно и на кожу, и на ткань. Шатун чуть даже не предложил поменять пойманное чудовище на этот ранец, но потом понял, что и десяток таких чудовищ будет мало для подобного артефакта, так как у того явно были еще какие-то особенности, кроме расширенного пространства внутри. Покопавшись, гоблин выудил на свет тканевый сверток, который осторожно развернул. Внутри оказался еще один сверток, только уже из водонепромокаемой бумаги. Шатун уже видел такую у гоблинов и легко узнал, по специфическому маслянистому блеску. Внутри этого свертка оказался еще один сверток, только уже из странной, очень тонкой и крупной чаистой ткани, которая была намотана вокруг продолговатого предмета в несколько слоев и чем-то смочена, скорее всего водой. И самое главное, что теперь он ощущал завернутый в эту ткань предмет. Хотя, можно ли тот было называть предметом, если он был живым? Вот, протянул ему сверток гоблин. Осторожно приняв его, Шатун раскрыл скрывавшие предложенный на обмен товар слои ткани и увидел ветку дерева. «Что это?» – спросил он. Его вопрос был не праздным, ведь он так и не сумел понять, какому дереву эта ветвь принадлежит, что уже само по себе было показателем, ведь он знал все растения, что произрастали не только на севере, но и на южных землях и даже в Средиземье. Скальная ивовая черешня – очень редкий вид черешни, который достать-то проблематично, а вырастить и подавно, так как растет она только на скалах, сообщил гоблин. «Черешня?» – неверяще переспросил Шатун, с удивлением рассматривая ветви, вслушиваясь в нее. Он знал про черешню и потому его удивление было понятным, так как только зная, что же он держит в руках, он сумел почувствовать схожесть этой ветки с ветками известных ему черешень. Это искусственно выведенный сорт, при этом дикий, как ни странно, и тот, кто его вывел, очень основательно проигрался с геномом сорта основателя, ответил гоблин и покосился на слегка утомившееся чудовище. Так что, меняемся, гарантирую, не пожалеешь. И как она растет, какие условия любит, что вообще ей необходимо, спросил вместо ответа Шатун. Ведь не было никакого смысла менять одну фигню, с которой ты пока не знаешь, что делать, на другую аналогичную. Ведь у него будет только одна попытка, и если он ошибется, то ветвь погибнет. Растет, как я уже сказал, на скалах, на крутых склонах, из-за этого очень требовательно к влажности, которая должна быть значительной, и наличию маны вокруг, со вздохом пояснил гоблин. Также желательно, чтобы там было не сильно ветрено и при этом много солнечного света, а также, чтобы днем было почти жарко, а вот ночью могут хоть заморозки быть, ей это нипочем. И где я тебе тут такие скалы найду? Со скепсисом поинтересовался Шатун. Само дерево ему хотелось заполучить, ведь это было нечто уникальное тут, ведь было понятно, что гоблин притащил его откуда-то извне, так что ни у кого такого точно не было, а кое-какие боги и вовсе желчью изойдут, когда узнают, что у богини имеется плодовое растение, которого ни у кого больше нет. Вот только требования для его произрастания были очень уж специфичные, нечто подобное он только в горах на юге видел, да и то только в паре мест. Так, в подземелье, пусть твоя богиня на одном из этажей создаст нужные условия, ведь лес может расти и на отвесных скалах, так что она сможет, как нечто само собой разумеющееся, предложил гоблин. Допустим, но план строительства следующего блока уже утвержден и теперь нужно будет или ждать, пока новый блок построится, чтобы внести коррективы на последующее строительство, или вмешиваться в работу подземелья, а это сам знаешь, чем чревато, пояснил Шатун ошибочность такого простого подхода к решению задачи. Ну так посади черешню пока в пещере у Ивы и попроси фей за ней присматривать, а потом пересадишь, когда нужные скалы будут построены, отмахнулся гоблин. Будешь, потом, задание на сбор ягод искателям выдавать, развлекуха еще та. И в чем шутка? Ну, она же не просто так ивовая, так что без полного тяжелого заговоренного доспеха лучше к ней не подходить. Часть 459. Чудовище. Инвентарь. Музей. Подводные объекты. Южная автобусная ветка метро и выход на поверхность. Довольно мысленно потирая руки, подземелье рассматривало сидящее в специально построенной для его содержания камере чудовище, первое чудовище в его распоряжении. Наконец-то оно сможет изучить данный феномен, до которого раньше у него не то чтобы не доходили руки, просто как-то чудовища не желали селиться на подконтрольной ему территории, а значит и добыть их для изучения не представлялось возможным. Но теперь у него имелся подопытный, которого можно было изучить со всех сторон, вплоть до разбора на составляющие и поглощения. Кроме того, удалось подтвердить на практике, что даже активно пытающееся вырваться чудовище не способно разрушить ячейку расширенного пространства ранца, а значит, данную технологию дробления пространства можно начинать вводить в обращение. Правда, еще даже просто технология расширения пространства не имела широкого распространения, но дополненная технологией дробления на ячейке она приобретала законченный вид и могла быть использована не только для помещений, но и в различных вариантах сумок. В конце концов, инвентарная сумка является обязательным атрибутом правильного приключенца, ведь должен же он куда-то складывать найденную добычу. Конечно, вводить подобные предметы в виде добычи оно не собиралось, разве что как артефакты из других миров, например, из какого-то варианта зоны. Вон, те же сталкеры, которых можно встретить на некоторых полянах, не таскают же с собой прицепы, а иногда и вовсе обходятся небольшим рюкзаком, но при этом чего только с собой не таскают, вот и будет объяснение, как они это делают. Но вот в метро получить такой предмет хранилища можно будет только заказав изготовление у гоблинов. Только стоит сделать так, чтобы гоблины шили их не только за деньги, но и требовали принести разнообразные материалы и предметы, большинство которых к изготовлению сумок не имели бы отношения. При этом, для этого даже придумывать ничего не нужно будет, только разрешить гоблинам, которые будут заниматься изготовлением контейнеров для создания хранилищ, самим придумывать, что потребовать от заказчиков. Разве что поставить условие, что этот предмет должен иметься в метро, или его можно было купить или изготовить тут же, только следовало найти, у кого это можно сделать. Ну и посоветовать, чтобы сложность получения необходимого предмета зависела от ранга заказчика, с поправкой на то, насколько данный разумный нравится или не нравится принимающему заказ гоблину, ну и на настроение самого гоблина, чтобы был элемент случайности. Кстати, подобная технология отлично подходит для изготовления магазина, который не только будет иметь повышенную емкость хранимых боеприпасов, но еще и в нем можно будет хранить боеприпасы разного типа и назначения, при этом для переключения с одного типа на другой не потребуется ничего делать, просто сменить ячейку в магазине, из которой подаются боеприпасы. Там, правда, нужно будет решить вопрос с подачей, так как обычная пружинная, как в классическом магазине, работать не будет, да и ленточное питание в таком варианте тоже работать не будет, но это уже частности, ведь у него имеются чары и плетения, так что что-нибудь придумать будет можно. Ведь будет забавно посмотреть на лица какой-нибудь немагической цивилизации, когда они будут видеть, как разумный, снарядивший магазин на десяток выстрелов, делает 3-4 десятка выстрелов. Или, например, когда на их глазах магазин был снаряжен обычными боеприпасами, а когда стрелок начал вести огонь, то те оказались, к примеру, разрывными. Да, это определенно будет забавно, так что даже без учета удобства подобных магазинов, оно их сделает чисто по фану, чтобы поржать. Остался, правда, вопрос с тем, как такие магазины презентовать, ведь не могло же оно просто показать их со словами: «Оглядите, что у меня еще есть». Не его это метод. Так что стоит придумать, где и когда искатели смогут увидеть оружие с подобными магазинами и на что будут ссылаться гоблины, если их все же задолбают вопросами и они решат ответить, откуда пришла подобная идея и где ее разрабатывали. И самый напрашивающийся ответ – это лаборатория Улья, а само оружие стоит выдать некоторым автоматонам. Только стоит придумать и разработать для этого новые, какие-нибудь экспериментальные элитные модели, которые удерживают оборону в одном из секторов Улья. Был, правда, еще вариант создать полигон, на котором экспериментальные модели и остались, якобы у них была повреждена ходовая и их не стали эвакуировать, но на фоне того, что со многих заводов были вывезены ценные станки, такое будет смотреться немного странно. Так что этот вариант подземелья хоть и рассмотрела, но признала самым неправдоподобным, поэтому и отклонила. Зато вот идея с использованием этой технологии в другом мире, куда должны были случайно попасть искатели и откуда притащить парочку образцов, была интересной. При этом, даже можно объединить оба варианта, создав и указанный мир, и соответствующую лабораторию в Улье. И кстати, в другом мире выход как раз можно сделать на том самом полигоне, где происходит обкатка технологий или даже отработка тактик применения различного вооружения путем имитации сражений в разнообразных условиях. А что, может же высокоразвитая цивилизация, у которой есть обоснованные подозрения не ждать от соседей ничего хорошего, создать специальный полигон для подготовки своих войск к предстоящим боям? Ну или это может быть полигон очередной империи, готовящийся к новым завоеваниям? Конечно же может, а раз может, то и сделала бы обязательно. По крайней мере, такое решение находится вполне себе в рамках привычной местным логики, и они это легко примут. Потом, когда разберутся, где они оказались и что там вообще происходит. Только вот в этом случае придется очень вдумчиво и въедливо продумать приключение, которое предстоит пережить искателям. Ведь нужно же, чтобы они поняли, где оказались, сумели выжить, хотя бы часть, разжились нужными ему образцами технологии и не получили то, что местным показывать пока рано, и вернулись с этими образцами обратно. При этом необходимо так все организовать, чтобы попавшие прошли через все приключения по задуманному пути и не отклоняясь сильно в сторону, но при этом ни у кого из них не возникло ощущения, что их ведут по какому-то сценарию, а оставалось полное ощущение, что все случившееся является результатом принимаемых ими решений и происходящих случайностей, без которых не может произойти ни одно крупное дело. Так что получается, что идею с лабораторией воплотить проще всего, так как даже переделывать придется не особо многое, так, мелкие правки для большего соответствия задуманной ситуации. Вот только сам Улей находится очень глубоко, ниже 30 уровня, поэтому доберутся туда еще не скоро, а значит и познакомятся местные с такой технологией в его исполнении когда-то потом. За это время они уже и сами смогут нечто подобное придумать. По крайней мере, тот же Айзек должен будет, все же он настоящий инженер, способный не только создавать вещи по вложенным в его память шаблонам, но и разрабатывать нечто новое, на основании имевшихся решений или идей. А мешать ему оно не будет, ведь не зря же оно дало ему свободу и выпустило в свои пещеры. И тогда получится, что оно зря корячилось с лабораторией. В то же время идея с полигоном в другом мире намного более сложная и требует приложения больших усилий, но при этом она позволяет познакомить местных с образцами различных технологий уже сейчас, не дожидаясь, пока те спустятся таки до 30 этажа. При этом, наличие возможности попасть в такой мир и отсутствие имевшихся там технологий у Ордена будет смотреться странно, а значит, как минимум соответствующая лаборатория в Улье должна иметься, чтобы было на что с умным видом кивать головой, да и некоторые другие технологии туда же можно будет поместить. А вот отсутствие части технологий объяснить тем, что или их все же вывезли, как более опасные, или и вовсе их изучением и воплощением занимались на базах в других мирах. В конце концов, если Орден был межмировый, то было бы странно, что все новые технологии изучались именно тут, в лабораториях неспециализированной небольшой базы. Часть технологий еще могли, но не все точно. Ведь на все им, даже без учета необходимых материалов и площадей под соответствующие лаборатории, банально не хватило бы человека ресурсов. Ведь для проведения исследований необходимы ученые, которые еще и имеют собственную специализацию, а для них в этой колонии просто не было достаточно места. Так что, обдумывая этот вопрос, подземелье все больше приходило к выводу, что придется воплощать именно комплексный подход, и создавая лабораторию, и возводя полигон в другом мире. И, пожалуй, оно все же выберет не имперский вариант и не вариант подготовки к оборонительной войне, а самый что ни на есть демократический полигон, где под громкие слова о свободе и независимости испытывают различные системы вооружения на клонах и преступниках, в том числе назначенных таковыми из числа неугодных режиму. Ведь если нечто подобное будет происходить на имперском полигоне, то оно хоть и может вызвать возмущение, но вместе с тем факт таких поступков будет достаточно легко принять. Все же разнообразные деспотии и тирании были местным прекрасно знакомы, и потому они быстро соотнесут одно с другим. А вот когда тем же самым будет заниматься государство, позиционирующее себя как демократическое, это уже вызовет непонимание, так как для местных демократия, на то и демократия, что важные основные вопросы решаются общими обсуждениями и голосованием, а не согласных с мнением большинства могут изгнать или в крайнем случае убить. Если не согласный откажется уходить и будет упорствовать в своем мнении, отказавшись подчиниться большинству, но вот заключать в тюрьму, а потом еще и использовать в роли мишени для стрелков, такое никому и в голову прийти не может, не тот менталитет. Вот какой-нибудь деспот на Востоке мог нечто подобное придумать, но даже тиран бы на подобное не решился. Но вообще, технология инвентаря имела много применений. Например, с ее помощью можно скрывать предметы, кладя их в невидные другим ячейки, а для постороннего взгляда оставляя пустую ячейку. Причем, это можно было проворачивать не только с сумками или ящиками, но и комнатами. А уж сколько всего можно было сотворить с целой пещерой, в которой не только расширить внутреннее пространство, но и разбить его на несколько ячеек разного размера. Благодаря использованию этой технологии, можно будет отказаться от постоянного перестраивания уровня на приключениях, а создавать различные объекты в разных ячейках и подсовывать необходимые локации по мере необходимости. Можно даже будет создать идеальный бесконечно изменяющийся лабиринт, из которого нет выхода, только вход. По крайней мере для неидущего и не для некоторых странных личностей, которые идущими в привычном смысле не являются, но умеют и практикуют возможности на уровне опытного идущего, вроде Эльги или Шунти. Последний вообще, как подземелье думала, мог выбраться откуда угодно, а в его безразмерной сумке, еще из первой партии, без разделения на отдельные ячейки, имелось столько самых разных артефактов, в том числе экспериментальных и не предназначенных для общего ознакомления, что он, наверное, и вход на небеса мог бы открыть, если бы ему такая идея в голову пришла. К счастью, этот альф больше хотел, чтобы его хоть на какое-то время оставили в покое, но судя по всему он не только слегка поехал кукухой, но и его дух как-то перекрутило и вплело в само пространство, из-за чего ему теперь всегда суждено попадать в разные места. Даже будет интересно посмотреть, сумеет ли он провалиться в настоящий другой мир, когда оно обнаружит его и проложит туда один из своих тоннелей. Впрочем, это все пока было делами будущего, так как следовало посмотреть и подумать, что оно вообще могло сотворить с этой технологией, а пока оно может заняться изучением чудовища, ну и продолжать работы над остальными своими проектами. Тот же музей гибели цивилизации уже был почти завершен, оставалось доделать только самые нижние этажи, так что после весенней ярмарки можно будет официально открыть туда доступ для всех желающих, понятное дело, за небольшую символическую плату, так как главной платой является оставляемая посетителями грязная мана. Основной вход в МГЦ подземелье собиралось установить в городе, а в подземелье только небольшое кольцо врат, якобы для посещения музея юнлингами. Ну не возить же учеников на большую землю кораблями, это очень небезопасно. Не в смысле, что корабль или дирижабль могут потерпеть крушение, идущие не позволит подобному случиться, узнав про такую возможность заранее, и не из-за угрозы возможного нападения, опять же идущие являются решением данной угрозы. Проблема была в том, что часть детей сумела начать свое становление идущими, то есть, из обычных учеников школы они превратились в юнлингов школы. Из-за этого они сейчас очень уязвимы для внешнего воздействия окружающего мира, так как стали более чувствительными к происходящему с варпом, к возникавшим там под воздействием разнообразных эмоций течением. Пока это не так сильно заметно, сказывается детская пластичная психика, которая неплохо может адаптироваться под изменения окружающего мира, но чем дальше, тем неприятнее будут для детей последствия пребывания снаружи. Так что пока они не укрепят в должной мере свой дух, им противопоказано покидать его пещеры. Но не оставишь же часть детей в школе, пока остальные отправятся в путешествие на большую землю, так что нужны отдельные врата для школы. К тому же, у юнлингов ордена ведь точно такие же проблемы должны были возникать, а значит и врата должны были быть. Вот и поставит одни из них оно в очередное закрытое помещение верхнего уровня шестого этажа. Еще одни врата можно поставить в академии, чтобы и оттуда можно было попасть в музей. Все-таки нижние этажи МГЦ рассчитаны больше как раз на очень сильных искателей и идущих, так что будет неудивительно, если и у Академии будет иметься свой переход для обучающих экскурсий. И кстати, активацию врат стоит сделать завязанной на накопление маны для запуска, а накопление самой энергии нужно сделать не очень быстрое, чтобы их нельзя было использовать на постоянной основе, только для отправки экскурсии учеников и возврата потом их обратно. Не стоит пока демонстрировать местным возможности установки постоянных врат. Пусть они пока видят в этом интересную и в общем-то перспективную технологию дальней связи, дарующую огромное преимущество своему владельцу, которая от известных им порталов отличается только большей стабильностью работы и меньшим энергопотреблением. Ну и для запуска врат не потребуется каждый раз привлекать способных создавать порталы магов. Технологическая установка будет работать даже под управлением обычного разумного. Правда, такой режим запуска будет приводить к тому, что экскурсии будут длиться по несколько дней, но так даже лучше, ведь это и смена обстановки, и возможность осмотреть побольше мест. А еще, наличие врат позволит детям посещать в учебных целях не только музей, но и город, а также различные подземелья. Ведь поездка на поезде будет занимать совсем немного времени, даже чтобы попасть в зимнюю сказку потребуется всего-то 3 часа, так что за несколько дней, которые будет длиться экскурсия, можно не только тщательно осмотреть один из погибших миров в музее, но и посетить еще какое-нибудь интересное место. Ну и для пацанов, а также выбравших воинскую стезю девчонок, это будет отличной возможностью испытать свои силы против различных монстров. Ведь сейчас они сражаются только против тренировочных слизней в первой комнате тренировочного уровня 6-го этажа, а тут и новый опыт, и проверка своих навыков. Ну и настоящий опыт сражения насмерть. Понятно, что просматривающие за ними наставники не позволят никому из детей погибнуть, но сам опыт сражения с монстром, который на самом деле стремится тебя убить, очень сильно прочищает мозги. Еще одним проектом, который был практически готов и который уже можно было демонстрировать, была верфь для подводных лодок и батискафов. Все-таки основная техническая начинка верфи была взята с верфи для надводных кораблей, так что действительно новое оборудование почти не приходилось разрабатывать. В принципе, оно бы уже пустило туда всех желающих, если бы не необходимость выдерживать количество новинок, чтобы народ не присытился чудесами. Они ведь и так уже стали намного спокойнее относиться к появлению чего-то ранее невиданного, так что не стоит их пресыщать новинками. Ну и необходимость достроить подводную инфраструктуру, конечно же, играла роль. А то будет странно, если появятся батискафы, но плыть на них будет некуда. Все-таки чисто исследовательские экспедиции, не несущие задачу найти чем бы поживиться, пока еще не были в ходу, да и просто подводные прогулки тоже. К тому же, в северных морях мало на что можно посмотреть, это вам не южные моря, с большим разнообразием самых разных обитателей. Но уже почти все подводные объекты были закончены, даже геофронт, остались только последние штрихи, так что и информацию о подводной части колонии можно уже начинать подкидывать посетителям библиотеки. Так-то библиотекарь уже и так начал ставить на полки книги о подводных обитателях так, чтобы нет-нет, да кто-нибудь обращал на них внимание и брал для ознакомления. И у некоторых прочитавших их даже начал возникать вопрос касательно того, как вся эта информация была собрана. Пример же с метеостанциями, которые на данный момент находились под землей, но раньше стояли на поверхности и собирали информацию о погоде, позволил некоторым читателям сделать вывод, что нечто подобное могло быть и под водой. Единственное, что не позволяло им принять данную мысль в качестве теории, это отсутствие известных тоннелей метро, уходящих под поверхность моря. Поэтому, если кто-то из них обнаружит книгу, в которой описывается, например, быт обитателей подводной лаборатории, где будет упомянуто, что прибыли они туда на батискафе, это позволит сделать правильный вывод и начать поиск информации про подводные корабли, ну и связать имевшиеся на острове постройки в затопленном порту с описанными в книге причалами и доками для подводных лодок и батискафов. И когда эти факты будут увязаны в единую систему, то наличие подводных постов наблюдения перейдет из состояния версий в разряд теории, а значит начнутся активные поиски информации по подводным кораблям. И подземелье было уверено, что некоторые попытаются получить информацию от библиотекаря, а когда эти сведения дойдут до Чессены, то та напрямую спросит у начальника. Ведь кто еще может обладать информацией о портовой инфраструктуре школы, как не самый большой начальник в ней? Ну а дальше уже будет вопросом времени, когда мысль разумных дойдет до того, что где-то же подводные лодки должны были строиться. Вот только осмотр верфи и опрос гоблинов однозначно укажет, что там их не строили, а значит должна была быть еще одна верфь, в данный момент не обнаруженная, в это подземелье уже вмешиваться не собиралась, пусть самостоятельно ищут подсказки, которые оно уже разместило тут и там, а оно посмотрит, насколько быстро разумные справятся с этой задачей. Впрочем, к весне у него был готов еще один проект, но это было уже всем известное строительство тоннеля на Восточное, если смотреть по отношению к острову, побережье. Про прокладывание данного тоннеля знали многие, так как гоблины бурили его не скрываясь, и не делали секрета от того, куда и для каких целей его прокапывают, вот только точное место выхода все еще оставалось тайной, так как гоблины на уточняющий вопрос только пожимали плечами и тыкали пальцем, сообщая, что там будет выход. И это было не потому, что оно еще не определилось с конкретным местом выхода на поверхность. Просто оно хотело создать не просто еще один выход метро, а соорудить защищающее его укрепление, при этом оставить возможность всем желающим попасть внутрь. Вот только сделать такое оно хоть и могло, никого не спрашивая, кто бы ему помешал. Но вызывать недовольство у владевшего той землей конунга желания у него не было, так как если ему самому и искателям тот ничего и не мог сделать, то вот осложнить жизнь остальным желающим попасть внутрь очень даже мог. К счастью, данный конунг был из адекватных и обладал неплохой деловой хваткой, так что установленные им сборы с купцов за транзит были адекватными, а наличие значительного транзита мимо его земель позволяло серьезно снизить налоги для живущих на его землях. Сам он, быстро поняв преимущество нахождения под боком такого отличного источника товаров, еще в прошлом году вошел в состав Большого Совета, так что договориться с ним будет намного проще. К тому же, такой адекватный владетель, который предоставленной возможностью для наполнения казны умело воспользовался, и личный хирт держал довольно большой, чтобы отбить у желающих мысль о захвате его земель, был удобен сам по себе, а значит требовалось его как-то усилить. Но усиление не должно выглядеть как прямое вливание в него средств, это могут не так понять, так что строительство крепости на его землях, которая одновременно может служить и княжеским детинцем с теремом, будет очень даже в тему. И именно для того, чтобы это не выглядело подачкой или постановкой перед фактом, подземелье и не спешило завершать строительство новой ветки метро и выводить ее на поверхность. Вместо этого оно планировало руками начальника созвать малый совет и поставить перед ними задачу подыскать подходящие владения на восток от острова и на юго-западе от города, для строительства укрепленной станции. Ну а чтобы переговоры с владетелем прошли успешно, пообещать ему постройку княжеской крепости, которая будет частью защищающего станцию метро укрепления. Так, мол, и будущему князю будет удобно защищать вход в метро от всяких разных, и устойчивость крепости будет выше, так как она не будет ограничена запасенными в ней ресурсами, ведь всегда можно будет подвести все нужное по метро, ну или подкрепление подкинуть, если врагов будет слишком много. Ну а сделать так, чтобы выбрали и пригласили для разговора именно нужного ему конунга, было несложно, особенно с характером начальника, про который все были наслышаны, а некоторые и имели счастье познать лично.